Глава 25. Горозия. Аэропорт гудел роем пчел. Пассажиры двигались хаотично, пытаясь переехать друг друга своими чемоданами. Всматривался в толпу в зоне прилета, пока не увидел Анжелу. Она вспыхнула, засияла и бросилась в мою сторону, раскинув руки. «Гора, ты почему не предупредил, что сам приедешь? Я бы папе не стала звонить». Она поцеловала меня скорее дежурно, быстро, а потом глубже натянула бейсболку, пряча бледное лицо с полным отсутствием макияжа. Для меня это было подарком, а для Анжелы – сущим унижением и, скорее всего, основной причиной раздельных спален. Папа в курсе, мы с ним днем обедали. Я подхватила ее огромный чемодан одной рукой, а второй взял за локоток и стал лавировать, не давая нас затоптать. Как съемки. Я вымотана и уничтожена. А еще мне абсолютно точно нужен ассистент. Анжела и правда была бледнее, чем обычно, а речь медленная, уставшая. А я давно говорил, тебе нужен человек, чтобы решать все бытовые проблемы в поездке. Знаешь, я думаю, с подбором проблем не будет. Любой студент, знающий английский язык, согласится летать по Европе на халяву взамен на некоторые поручения. Морозов перехватил багаж, поприветствовал Анжелу и открыл для нас двери. «Как твои дела?» Пока я помогал Юрке, Анжела успела причесаться и даже губы накрасила. Правда, глаза скрыла за солнцезащитными очками – и теперь довольно улыбалась, ожидая, пока я сяду рядом. «Все хорошо», — приобнял ее, прижавшись носом к нежной шее. «Как Лекса?» — вдруг сменила тему Анжела, удивив не столько меня, сколько саму себя. Она аккуратно отстранилась и, сцепив на коленях руки, вскинула на меня свои темные глаза. «Гор, ты, наверное, уже все знаешь, да?» «Ты о чем?» Признаться, я не планировал говорить прямо сейчас, несмотря на то, что внутри все клокотало. Не поднимал эту тему ни в СМС, ни по телефону. А Анжела будто сама все почувствовала. После того разговора с Мартой я готов был испепелить Анжелу за вмешательство. Хотелось объяснить ей, что эта сторона моей жизни не то, что не касается ее. Она не имеет права влиять на нее без моего ведома. Попахивала предательством, да так ярко, что дышать было невозможно. Но выяснилось, что Анжела в срочном порядке вернулась в Милан, чтобы поучаствовать в юбилейном показе. «Гор, это был визит вежливости, понимаешь?» Она снова прильнула, но только для того, чтобы спрятаться, укрыться. «Я понимаю, что для тебя это не меньший шок, чем для меня, но я не могу так». «Ну, раз ты завела эту тему сама, то давай поговорим». Я перегнулся и закрыл разделяющее стекло, а после пересел напротив, чтобы видеть ее. «Я думала, что мы с тобой схожи, что сошлись на обоюдном нежелании иметь детей. Нет, это, конечно, не самое главное, но, Гор, я не планировала становиться ни матерью, ни мачехой. Мы оба увлечены своей работой, своей карьерой и путешествиями, но скажи, как это повлияет на нас?» «Не буду тебе врать и говорить, что ничего не изменится. Изменится. Но я очень рассчитываю на понимание. Анжел, я ничего не знал о дочери. За 6 лет не был ни на одном дне рождения. Не видел, как она учится ходить, говорить первое слово, как разбивает коленки или жалуется на дворовых хулиганов. Да она меня дядей называет». «Гор, но ведь это нечестно! Тебя не спросили!» Анжела вздрогнула, осознав, что выдала себя. А я этого и ждал. «Да, Марта мне все рассказала. И про то покушение, и про ту вашу случайную какую-то нелепую связь. Она отмахнулась от слов, словно в них было столько гадости, позора. Но если на то пошло, если она так хотела родить от тебя, то для чего весь этот спектакль? Для чего раскрывать тайну? Ты не думаешь, что она не так уж и невинна в своих действиях? Сути дела это не меняет. Анжела — это моя дочь, и она не будет ни в чем нуждаться. Она не будет работать, чтобы оплатить учебу, не будет уживаться с тараканами, вечно пьяными соседями. А еще она никогда не осознает, что в этом мире совсем одна. Я просто не позволю этого. Если ты пытаешься убедить меня в несправедливости поступка Марты, то лучше не стоит. У меня нет для нее оправданий, но и изменить сделанное я не смогу. Понимаешь? Мне почему-то так важно было, чтобы Анжела меня услышала, чтобы поняла. Но по глазам было видно, что не убедил и не успокоил. Девочке, выращенной на перине из любви полной семьи, сложно понять, через что пришлось пройти и Марте, и мне. А еще она никогда не поймет мотивацию, заставившую нас так быстро смириться со всем произошедшим. Моя дочь никогда не пройдет мой путь. Об этом я позабочусь. То есть ты мне предлагаешь смириться? Вдруг как-то легко рассмеялась Анжела, словно я анекдот рассказывал. Взять и забыть, что у моего жениха есть ребенок? Анжел, на то, чтобы привыкнуть, свыкнуться и подстроить графику, идет некоторое время. Но для начала тебе нужно принять решение. Готова ли ты ждать? Пока еще можно что-то исправить. Ты намекаешь на свадьбу? От ее напускного веселья не осталось и следа. Она поджала губы и подалась вперед. Я говорю прямо, что лучше обговорить все сейчас, на берегу, пока мы не обросли тонной упреков. Совсем можно разобраться, если есть желание. Но это несправедливо, ты же понимаешь? Она испортила не только твою жизнь, но и мою. Анжела затопала ногами, а после спрятала лицо в ладонях. Да, я не эмоциональная. Да, мои взгляды на семью далеки от традиционных. Но ведь на это мы и сошлись. Мы были похожи, мы были вместе. А сейчас? Я же только и могу думать о том, что в твоих мыслях теперь живут три женщины. А я была одна. Ты думаешь о дочери, заботишься о ее матери. А я? Как же я? И в ее словах была правда. Мы все оказались загнаны в спичечный коробок. У всех были планы на жизнь, а теперь... А теперь мне кажется, что моя жизнь дала крен, утягивая за собой и близких. Да черт бы с ним! Будь я бабником последним, если бы загулял и получил в коробочке тест с двумя полосками от девочки из бара. Можно было сгорать от стыда, оправдываться, просить прощения... Но не в этой ситуации. Да, как раньше, не будет ни у кого. Я не знал, что у меня есть дочь. Анжела не знала, что в нашу жизнь ворвется ребенок от другой женщины. Но и Марта не знала, что ее плану тайно растить Алексу не суждено сбыться. А самое гадкое, что все ждут от меня решения. И не поспешного, а правильного. Взвешенного. Но ведь это невозможно. Анжела будет обижаться за набеги к дочери. Лекса будет скучать, тем самым разрывая мое сердце. А Марта просто имеет право начать свою жизнь с нуля. И где правильное решение? «Ну, скажи, чего ты хочешь?» Ласково пробежался пальчиками по спине, накручивая шелковые пряди. Чего-чего, а вот слез и грусти в ее глазах я не хотел видеть. Пусть лучше ластится или дует губу в свойственной себе капризной манере, но не плачет. «Милый!» — Анжела бросилась ко мне на шею, прижалась, делясь мелкой дрожью. «Я не против твоего общения с дочерью, но я не хочу, чтобы ты общался с ее матерью».